Входит студент. Студент. Я здесь с недавних пор и рад на человека бросить взгляд, снискавшего у всех признанье и кем гордятся горожане. Мефистофель. Душевно тронут и польщен. Таких, как я, здесь легион. Вы осмотрелись тут отчасти? Студент. Прошу принять во мне участие. Для знания, не щадя души, я к вам приехал из глуши. Меня упрашивала мать так далеко не уезжать. Но я мечтал о вашей школе. Мефистофель. Да, здесь вы разовьетесь в волю. Студент. Скажу со всею прямотой, мне хочется уже домой. От здешних тесных помещений на мысль приходит помраченье. Кругом ни травки, ни куста, лишь сумрак, шум и духота. От грохота аудитории я глохну и с собой в раздоре. Мефистофель. Тут только в непривычке суть. У матери не сразу грудь берет глупыш новорожденный, а после не отнять от лона. Так все сильнее когда-нибудь вы будете к наукам льнуть, студент. Но если с первого же шага вы мне отбили эту тягу, Мефистофель, наметили вы или нет призвание и факультет, студент. Я б стать хотел большим ученым и овладеть всем потаенным, что есть на небе и земле, естествознанием в том числе. Мефистофель. Что ж, правильное направление. Все дело будет в вашем рвенье. Студент. Я рад и телом, и душой весь год работать напряженно. Но разве будет грех большой гулять порой вакационный? Мефистофель. Употребляйте с пользой время, учиться надо по системе. Сперва хочу вам в долг вменить на курсы логики ходить. Ваш ум, нетронутый до ныне, на них приучит к дисциплине, чтоб взял он направление ось, не разбредаясь в кривь и в кось. Что вы привыкли делать дома единым махом наугад, как люди пьют или сидят, вам расчленят на три приема и на субъекты предикат. В мозгах, как на мануфактуре, есть ниточки и узелки. Посылка не по той фигуре грозит запутать челноки. За тьму оставшихся вопросов возьмется вслед затем философ и объяснит непогрешим, как подобает докам тертым, что было первым и вторым и стало третьим и четвертым. Но даже генезис узнав таинственного мироздания и вещества живой состав, живой не создадите ткани. Во всем подслушать жизнь стремясь, спешат явления обездушить, забыв, что если в них нарушить одушевляющую связь, то больше нечего и слушать. Enheirisen Natura. Вот как эта химия зовет.